«Это детектив», — сказала она, как только ее жених закрыл за собой дверь. «Он хочет знать, не прячу ли я где-нибудь в доме своего отца». Я сказала, что моему отцу незачем скрываться. «Но этот человек мне не верит». «Мне очень жаль, мисс», — извиняющимся тоном проговорил господин Аркл. «Но это моя работа. Мне нужно задержать сэра Ганнибала». «Невинного человека?» «Да, мисс. Каждый человек обладает презумпцией невиновности, пока не доказана его вина». «Как вы смеете даже заикаться о вине моего отца?» — вспыхнула девушка. «Освальд, может, хоть ты его вразумишь?» «Моя дорогая Дерика, он всего лишь выполняет свой долг, и мы не должны препятствовать его работе», — спокойно возразил Форд, а потом обратился непосредственно к Арклу. «Уверяю вас, сэра Ганнибала Тревика нет в этом доме». «Вы знаете, где он?» — с сомнением в голосе поинтересовался сыщик. «Если б я знал, то пошел бы к нему и посоветовал сдаться в руки закона. Сэр Ганнибал так же чист перед законом, как вы или я, господин Аркл, и он смог бы легко защитить себя от клеветы, которая преследует его». «Тогда почему же он сбежал?» Тут вновь вмешалась все еще сердитая Дерика. «Вы не имеете никаких оснований считать, что он сбежал». Джайлз Аркл скептически посмотрел на нее. «Сэра Ганнибала нет в доме, мисс Куинтон, в Кенсингтоне», — начал перечислять он. «Он не появлялся в клубе, не возвращался в отель «Гуэльф». Так как против него выдвинуто серьезное обвинение, а самого его не найти, то несложно прийти к выводу, что он скрывается от следствия». «Ничего подобного. Вы не имеете права так говорить. Он определенно бежал из Санкт-Эволдса. Лишь потому, что эти варвары из карьера, ни в чем толком не разобравшись, решили взять правосудие в свои руки. Кстати, они ведь должны быть наказаны», — напомнила ему девушка. «Они будут наказаны, мисс Тревик. Скорее всего, человек по имени Анак будет арестован. Он был у них главарем». «А вы знаете, где сейчас этот Анак?» — тут же поинтересовался Форд. «В это время он обычно в карьере», — ответил Джайлз. «Он живет с матерью, которую многие называют ведьмой. Настоящее имя этого Анака — Хью Карни. Тем не менее, я пришел сюда, чтобы задавать вопросы, а не отвечать на них, сэр Ганнибал». «Его здесь нет», — резко объявила Дерика. «Вы сомневаетесь в моих словах?» «Моя дорогая», — проговорил адвокат, увидев, как детектив пригусил губу от досады, «не стоит так говорить с человеком, который всего лишь выполняет свой долг. Мы знаем, что твоего отца тут нет. Пусть и господин Аркл в этом убедится, обыскав дом». «Но ведь это оскорбительно, Освальд!» «Милая, мы давно перешли ту грань, где оскорбления еще имеют значение». Дерика на мгновение задумалась. Потом здравый смысл пришел ей на помощь, и она поняла, что и в самом деле несправедливо отнеслась к тихому маленькому человеку, который вел себя очень вежливо, учитывая то, насколько неприятно было для всех присутствующих его присутствие. «Можете обыскать дом», — резко сказала девушка. Детектив пристально посмотрел на нее. «Не думаю, что это необходимо, мисс Тревик», — сказал он все так же вежливо. «Поверю вам на слово. Но если сэр Ганнибал даст о себе знать, то с вашей стороны было бы очень мудро посоветовать ему сдаться». «А вот это уже мое дело», — решительно объявил Форд. «Впрочем, в том, что вы говорите, господин Аркл, есть резон». Джайлз поклонился и взял шляпу, собираясь покинуть гостиную. Однако Дерика остановила его. «Минутку, сэр», — быстро заговорила она. «А как вы узнали, что мой отец был у мисс Квинтон в Кенсингтоне?» «Мы узнали об этом в отеле «Гуэльф». Там сэр Ганнибал оставил свой новый адрес». «Но почему вы вообще решили отправиться именно в этот отель?» Сыщик пожал плечами. Жители Санкт-Эволдса сказали, что обыкновенно мистер Тревик останавливается именно там. Понятно. Что ж, господин Аркл, могу обещать, что если отец каким-то образом свяжется со мной, я посоветую ему сдаться. Но уверяю вас, он ни в чем не виновен. Убийцу господина Боуринга нужно искать в другом месте. Аркл внимательно посмотрел на девушку. «Может, вы, мисс, кого-то подозреваете?» — мягко спросил он. «Нет, конкретно никого. Но, смею заверить, мой отец все время был на празднике. Возможно, вы, мистер Аркл, объясните, на каком основании собираетесь его арестовать?» «Конечно, мисс. Я ничуть не нарушу свой долг, сказав вам, что сэр Тревик и убитый были в плохих отношениях. На празднике господин Боуринг сказал вашему отцу, что, составляя завещание, оставил ему все свои деньги. Что до сэра Тревика, то он отлучался с праздника. Как говорят свидетели, он уехал на мопеде по одной дороге и скатил камень на другую. Так как столкновение не убило мистера Боуринга, господину Ганнибалу пришлось выстрелить в него, а потом поспешить назад». Мистер Полуин может подтвердить, что встретил сэра Тревика на мопеде. А Хью Карни, по прозвищу Анак, говорит, что видел его поблизости от карьеров в тот день, когда произошло убийство. Господин Аркл остановился и, глядя на Дереку, стал ждать, что она на все это скажет. Девушка молчала, словно язык прикусила. Да ее возлюбленный не произносил ни слова, явно не склонный говорить. Детектив бросил на них последний внимательный взгляд. Когда дверь за ним закрылась, Дерека повернулась к Освальду. «И что ты обо всем этом думаешь?» — спросила она. «Скажу тебе только после того, как пообщаюсь с Анаком», — ответил Освальд. «Я собираюсь отправиться в карьер». «Постой! Как ты сам-то считаешь? Почему папа убежал?» «Думаю, он не убегал. Он вернется сюда, и тогда мы уговорим его сдаться полиции». Дерека задумалась. Молодой человек, решив не мешать ей, уже было взялся за ручку двери, собираясь уйти. «Софи — очень злобная женщина», — неожиданно заявила Дерека. «Ты говоришь о мисс Уорри?» — уточнил юрист. «Конечно. Она старается навредить отцу потому...» Звучит невероятно, и все же, потому что она когда-то хотела выйти за него замуж. Можешь смеяться сколько хочешь, но так оно и есть. А когда она поняла, что у нее ничего не получится, то выдумала эту историю про ссору в библиотеке, чтобы испортить ему жизнь. Но, возможно, что-то в этой истории все же было правдой. «В конце концов, ты сама, Дерека, говорила, что они поссорились», — задумчиво сказал Форд. Дерека побледнела. «Думай, что говоришь, Освальд». «Молчу, молчу. Но ты-то сама что думаешь об этих угрозах?» Теперь взгляд его возлюбленной был полон презрения. «Папа всегда несет ерунду, когда сердится», — объяснила она. «Вполне возможно, что он и в самом деле поссорился с господином Боурингом, и оба наговорили друг другу того, о чем потом стали бы жалеть». Софи повезло подслушать отца, когда он говорил что-то в сердцах, совершенно не отвечая за свои слова. «Как ты думаешь, она и в самом деле услышала лишь часть разговора?» — с сомнением спросил Освальд. «Она показалась мне женщиной, которая держит все при себе и в любой момент готова достать из рукава припрятанный козырь, вроде того, что она заявила во время следствия о своем пророческом даре». «Софи туга на ухо», — задумчиво ответила мисс Тревик. «Если папа и господин Боуринг стояли у окна, она не могла расслышать все. Ширма, за которой она пряталась, стоит в другом конце комнаты». «Нет, Освальд, если бы она слышала что-то, что могло ей в самом деле повредить моему отцу, она непременно упомянула бы об этом в разговоре с тобой». «Тем не менее...» Она вышла из комнаты до того, как я подробно расспросил ее. «Я сама ее расспрошу», — — решила Дерика. «Сегодня же вечером пойду и выясню, почему она поливает папу грязью».